В состав бригады входит один из лучших сыщиков, начальник отделения МУРа, подполковник Светлов, несколько опытных следователей и оперативных работников УКРОЗыска. Я руковожу этой бригадой. Мы считаем, что по роду своей деятельности Белкин имел доступ к самым разным объектам на территории СССР, в том числе к таким, как якутские алмазы, пограничные заставы, наркотики. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Интересы государства заставляют нас просчитывать все версии и варианты. Мог ли Белкин вольно или невольно быть втянут в какие-то махинации с алмазами, бриллиантами, наркотиками? Юноша, которого похитили заодно с Белкиным, и который был убит через 2 дня, явно принадлежал к уголовному миру. Наркоман. Рядом с его трупом найден был чемодан с редчайшими драгоценностями. Разгадку мы могли бы получить из командировочных блокнотов Белкина. Вот первый из них, изъятый у него на квартире. Смотрите, если я не отдам бумаге весь ужас случившегося, впору топиться в этом Каспийском море. Возможно, он сам описал все, что с ним произошло. Но второй блокнот, продолжение рукописи, исчез. И нам кажется, он исчез здесь, в редакции. Корнишов взял блокнот и рукопись Белкина и стал читать профессионально быстро, словно глазами снимал текст со страниц и одну за другой передавал их ответственному секретарю газеты Гранову. При этом сказал мне: «Продолжайте, пожалуйста, я слушаю». «Мы должны найти остальные блокноты», — сказал я. «Вы, как и тот следователь, который делал тот обыск, считаете, что их похитили сотрудники редакции?» — спросил он, не отрывая глаз от белкинских страниц. «Я так не формулировал, но подумайте сами. 31 мая в квартире у Белкина следователь Пшеничный нашел архипелаг ГУЛАГ Солженицына и рукописи Белкина, тон которых порой далеко не газетный. Понятыми при осмотре квартиры были его соседи, сотрудники вашей редакции, то есть друзья Белкина. Безусловно, через час об этом могли узнать по крайней мере полредакции. И среди них те или тот, кто решил на всякий случай убрать от следователя другие блокноты Белкина, мол, мало ли что там у него написано, а вдруг что-нибудь анти, ну, вы понимаете. Сделано это по дружбе к Белкину, а на самом деле во вред нашим поискам». Тут они оба почти одновременно долистали рукопись Белкина, обменялись короткими взглядами. Гранов сказал: «Я сейчас вернусь», и вышел из кабинета. «Вы хотите допросить Локтеву и Жарова?» — они были понятыми, — сказал мне Корнишов. «Нет-нет, эта цепочка в никуда. Допустим, они сказали 4 знакомым, те еще 4. На 5 витке мы будем иметь геометрическую прогрессию. Всей моей бригады не хватит допрашивать. Нет-нет, этот путь не годится. Блокноты могли взять или друзья Белкина». У него были друзья в редакции? Полредакции, если не больше. «Или враги, чтобы бросить тень на него. Или, наконец, что тоже не исключено, кто-то не любит следственные органы и ставит нам палки в колеса. Ну, так тоже бывает. Но мы работаем по заданию ЦК, и я надеюсь на вашу помощь. Короче, вам нужно допросить всю редакцию. Ну что ж, давайте начнем с меня», — предложил он мягко, но с внутренним вызовом. «Давайте», — согласился я с улыбкой, понимая, что он, конечно же, ждал другого ответа, мол, что, вы вне подозрения и так далее. «Скажите, вот Белкина не было в редакции целую неделю, и никто его не хватился. Почему? Разве ему не положено ежедневно ходить на работу?» «Ну, формально положено, конечно. Но такие журналисты, как Белкин, он только приехал из командировки, должен был отписаться, то есть написать свои материалы, а в редакции писать трудно. Поэтому, вы понимаете, есть допуски. Лев Александрович, если бы не эти вольности с трудовой дисциплиной, если бы Белкина хватились в день похищения или хотя бы на завтра, мы бы сейчас не были в цейтноте. А то 15-го Брежневу ехать в Вену, а 4-го мы только начинаем искать журналиста из его пресс-группы. Я думаю, что в наших с вами интересах не терять времени на ведомственные перепалки, а сотрудничать. Мне нужно не допросить, как вы сказали, всю редакцию, а побеседовать. Побеседовать со всей редакцией сразу и как можно скорее».